17 апреля состоялось юбилейное заседание в честь 70-летия основания Пхеньянской экономотальной фабрики имени Ким Чин Сук при участии соответствующих работников и трудового коллектива фабрики. На заседании зачитано письменное поздравление ЦК Трудовой партии Кореи в адрес рабочих, инженерно-технических и руководящих работников фабрики. В нем пишется: «Великий Ким Ир Сен 18 апреля 1936 года 1947 посетил фабрику и дал ценные указания. Ким Чин Ир вместе с героиней антияпонской войны Ким Чин Сук побывал на фабрике. С тех пор Ким Чин Ир не раз посещал фабрику, освещал путь ее развития и своим почерком лично наименовал фабрику. Центральный комитет Трудовой партии Кореи высоко оценивает то, что трудовой коллектив фабрики за минувшие 70 лет, глубоко храня в сердце заботу и доверие партии вождя, внесли вклад в развитие легкой промышленности и улучшение благосостояния населения, отмечается в письменном поздравлении. На заседании были юбилейный доклад и речи.